Глава 14. Дарина. От бессонницы меня шатало из стороны в сторону. Я сбилась со счета, сколько не спала. Кажется, я сижу здесь целую вечность, но на самом деле около недели. Все мысли только о том, что произошло и как Бакит меня подставил. Тысячи вопросов и ни одного ответа. Одно понимаю: если выберусь отсюда, то я лично раздеру Бакита на куски. За все, что он с нами сделал, с нами со всеми. Это не моя личная трагедия. Он нашу семью разодрал на ошметки. И я даже не представляю, что там происходит за стенами этого дома. Как там мой брат? Что он думает обо всем этом? Как держится после смерти отца? Считает ли меня убийцей, как и мой муж? Хоть кто-то сомневается в этом, кто-то верит мне. А потом понимала, что не могу требовать, чтоб верили. Они не знают меня, никто из них. Всего 3 года прошло, как я появилась в семье. Они все приняли меня, но они имеют право сомневаться. Как мне доказать? Как? Где они взяли эту тварь, так похожую на меня? Сама смотрела на нее и казалось, что с ума сошла. И моментами сомнения в собственной вменяемости. Только я знала, что не могла сделать ничего из того, в чем меня обвиняют. И да, я все же видела, что это не я. Но как это объяснить и доказать другим? Мне вообще казалось, что я живу какими-то обрывками. От слез опухли глаза. Я не смотрела на себя в зеркало, чтобы не видеть. Вот это отражение загнанного животного. Я почти не натыкалась на прислугу. Либо им было приказано меня избегать, либо здесь ее и не было почти. У меня появился своеобразный ритуал. С первыми лучами солнца обходить весь дом, каждую комнату и думать потом, как я бы их обставила, кто жил бы в них, как выглядели бы мы с Максимом в этом доме вместе, зачем он купил его и начал в нем ремонт, когда купил и почему я об этом ничего не знаю. В той жизни, где он его покупал, он представлял нас вместе? Иногда то, что кажется таким простым, таким обыкновенным, таким будничным, вдруг начинает казаться нереальным счастьем, когда остается в прошлом. Мне всегда и все отмерялось по крупицам. Нет, я не жалела себя. Я просто почти не могла вспомнить, когда в своей жизни я вообще была счастлива. Пожалуй, в глубоком детстве, еще с мамой, потом уже с Максом. И то недолго. На какие-то минуты я забывала обо всем, а потом снова волной накатывало отчаяние, от которого хотелось умереть. Самое страшное, когда тебя обвиняют и не дают ни единого шанса оправдаться, ни единому слову не верят. Да, я понимала, почему. Теперь понимала. И я слишком хорошо знала Макса, чтобы осознавать, что он никогда не простит меня, не даст мне даже возможности заговорить. В такие секунды я падала на колени и выла, как раненое животное. За что? Бесполезный и такой отчаянный вопрос. Скорее, кому-то там, наверху. Не себе и не Максу. Почему так мало счастья мне выпало? Почему я наказана за то, чего не совершала? Когда он приедет сюда? Приедет ли ко мне хотя бы когда-нибудь? Андрей знает об этом. Но я была уверена, что нет. Брат не знал. Макс умел скрывать то, что хотел скрыть. Умел скрывать от всех. И сейчас он меня спрятал, чтобы терзать и казнить за то, что причинило ему боль. По вечерам приезжал Ефим. Иногда не один, а с людьми моего мужа. Бывало, они приезжали с женщинами. Я слышала их голоса в другом конце дома. Его с ними не было. Мне не нужно было для этого проверять. Я четко знала, что Максима здесь нет. Раз в несколько дней заезжали грузовики и что-то отгружали на склад за домом. Я наблюдала за тем, как переносят ящики, как перекрикиваются грузчики, и понимала, что сюда привозят что-то незаконное. Именно поэтому дом под такой тщательной охраной. Его нарядный фасад и видимость жилого помещения — лишь мишура. Никогда не слышала об этом месте. Постепенно я начала думать о том, что есть много чего, что я не знаю о своем муже. Этот дом не исключение. Он как книга с бесконечными страницами разного жанра. И никогда не знаешь, что тебя ожидает. Едва перелистнешь следующую. Вполне возможно, что она либо пустая, либо черного цвета. Черный. Его цвет. Когда я думала о нем, я видела самые разные оттенки черного. Да, этот цвет имеет оттенки. У Макса нет даже белого. Ни одной полосы. Пятна. Его окружает тьма, а я рядом на ощупь иду и пытаюсь изо всех сил не выпустить его руку. И не потому, что мне страшно остаться одной. Мне страшно оставить его одного, потому что он сольется со своим черным, и я его потеряю. Уже теряю. Кричу в темноту, ищу ладонями, как слепая, и не нахожу. Нет его нигде. Это и есть самый страшный кошмар. На секунду кольнуло где-то внутри от мысли, что вдруг он привозил сюда других женщин. Ведь в доме есть две жилые спальни, полностью обустроенные и отремонтированные. В одной из них я и жила, а в другой явно уже давно никто не бывал. Но как я могу это знать, если здесь постоянно убирает призрак какой-то? Стоит мне покинуть комнату, как после моего возвращения в ней стерильная чистота. Начала вспоминать, как часто Макс уезжал из нашего дома. Но не припомнила ни одного раза, кроме длительных поездок за границу. Потом я начала понимать, что никто не знает, что я здесь. Те люди, что приезжают с Фимой, тоже. Я попробовала пройти в ту часть дома, но дверь в коридоре оказалась запертой. Макс действительно спрятал меня, и спрятал именно от Андрея и нашей семьи. Он меня приговорил. И это лишь вопрос времени, когда он приведет приговор в исполнение. Хотелось ли мне, чтоб меня нашли? Не знаю. Наверное, тогда еще нет. Я хотела быть спрятанной им и находиться рядом. Я все еще надеялась найти его во тьме. Наивное упрямство, которое каждый раз разбивается о гранит его цинизма и ненависти. Иногда я закрывала глаза и лежала на полу, застеленным толстым пушистым ковром, глядя в темноту. Слушала тиканье часов или шелест снега за окном, и наши голоса из прошлого звучали у меня в голове. «Ты понимаешь, что теперь я не отпущу тебя никогда, маленькая?» «Никогда-никогда?» «Никогда-никогда. А если разлюбишь?» «Видишь там на небе звезды?» «Вижу. А ты, оказывается, романтик-зверь?» «Когда все они погаснут, ты меня разлюбишь?» «Нет. Когда все они погаснут, это значит, что небо затянуто тучами. Ты не будешь их видеть день, два, неделю. Но это не говорит о том, что их там нет, верно? Они вечные, малыш. Понимаешь, о чем я?» «Нет, но сказал красиво». «Все ты поняла. Довольная, да?» «Да». «Мелкая ведьма». «Чудовище». «Или все же монстр». «Сегодня чудовище». сегодня. Как ты это делаешь? Ну вот так, бровями. Как? Вот так? Да. У чудовищ есть особые достоинства. О, у чудовищ столько достоинств, и одно меня ужасно сводит с ума. Моя плохая пошлая девочка. Это о чем ты подумал? Фу, Макс, ты испортил всю романтику со звездами. Ну почему испортил? Если я положу тебя на спину, вот так, то, ощущая мое достоинство, ты увидишь, как осыпаются звезды из твоих глаз. Пока я тебя этим достоинством... Максим! Ты... Все те женщины, которые были раньше, ты еще видишься с кем-то из них? Зачем вокруг да около? Так и спроси. Ты трахаешь еще кого-то, кроме меня? Ты трахаешь еще кого-то, кроме меня? Засмеялся, а я смутилась. Нет, малыш. Я не трахаю никого, кроме тебя, потому что не хочу. Потому что я, блядь, о тебе думаю 24 часа в сутки. У меня встает от одного взмаха твоих ресниц, когда ты в смущении прикрываешь глаза и от ямочки на щеке. Меня возбуждает каждая твоя веснушка. Я помешан на тебе, мелкая. Маньяк, понимаешь? Понимаю. Еще как понимаю. Пообещай мне, что если тебе станет меня мало, что если ты захочешь другую, ты скажешь мне об этом. Пообещай, что не скроешь от меня и не унизишь меня вот так. Что за тема, малыш? Пообещай. Это ты запомни, что если ты захочешь другого, я убью тебя. Как только это пойму. А теперь скажи мне, ты не пообещал? Обещаю. А теперь скажи. Я люблю тебя? Нет. Еще одна попытка. Потом накажу. Молчишь? Я думаю. О чем? Сказать или получить наказание? Говори. Я тебя все равно накажу. Обещаешь? О да, клянусь. Я дышу тобой. Еще. Я дышу тобой, мой зверь. Жесть. Что такое? Ванильный зверь-романтик. Это компромат, мелкая. Нет, мой ласковый и нежный. Молчит и смотрит мне в глаза. Улыбка пропала, и взгляд тяжелый. Давит, сжимает. Как колючей проволокой. А ведь он убил ее, ты знаешь? Кто? Неважно. Иди ко мне. Я повернула голову и посмотрела на небо. Ни одной звезды. За окном метет снег. А ведь он убил ее. Убил ее. Казалось, что прошла целая вечность между этим диалогом и нашим последним, а на самом деле всего лишь немногим больше месяца. Только теперь это все походило на короткий сон. Нет, я не могла его ненавидеть. Я очень хотела, я мечтала о ненависти, чтобы она пришла ко мне и помогла справиться с болью, от которой начинались приступы удушья. Я просто верила. Где-то там, в глубине души, я все же верила, что мы снова увидим наши звезды. Они же есть. Их не может не быть. Они вечные. Он так сказал. Он обещал мне. Но разве он не обещал, что никогда не сделает мне больно? Или никогда не отпустит? А разве я не пошла за ним, зная, какой он? Разве он не был собой? Я просто наивно поверила в свою уникальность, в свою особенность. Поверила, что если я вошла в клетку к зверю, глажу его, кормлю с руки, то он не перегрызет мне глотку, если вдруг ему что-то не понравится. теперь хищник оставил меня в своем логове, чтобы наслаждаться агонией любимой жертвы. И я не могу его за это ненавидеть. Я знала, к кому иду, и знала, чем рискую. Он меня предупреждал, да и не нужны предупреждения. Я видела, что он такое, своими глазами. Самое страшное, что меня раздирало на части за нас обоих, а он упивался только своей болью и не чувствовал мою. Я для него превратилась в отвратительное насекомое, которое рано или поздно он раздавит, а потом сдохнет и сам мутирует в то черное и ужасное чудовище, каким был когда-то, каким его раньше и не знала. Я по слогам разбирала наш последний диалог, каждое слово, каждый жест, и все тело сводило судорогой, невыносимо до крика, и я кричала, беззвучно, глядя на небо без звезд. Он приехал снова через неделю. Я скорее почувствовала, чем услышала или увидела. Задремала на ковре, погружаясь в подобие сна. И вдруг подняла голову, подорвалась с пола к окну, вглядываясь в подъезжающие машины. Среди них и его джип. Сумасшедшая. Внутри волной поднялась противоестественная радость. Тяжело дыша, прижалась пылающим лицом к стеклу, вглядываясь в силуэты мужчин, выходящих из машин. Впилась пальцами в прутья решеток, когда увидела с ними женщин. Они смеялись там внизу, открывая шампанское прямо на улице. А я следила за тем, как Макс тоже вышел из машины. Махнул рукой Фиме, и тот поднес ему бокал. Одна из женщин повисла у моего мужа на руке, и тот отдал ей шампанское, обнимая за талию. А я медленно закрыла глаза, а когда открыла, увидела, как он смотрит на мое окно. Ровно секунду, но мне хватило, чтобы согнуться пополам, словно выстрелил в меня в упор, и внутренности обожгло, как серной кислотой. А потом они скрылись в другом крыле дома, чтобы веселиться там, пока я сижу, запертая в этих бесконечных пустых комнатах. Осознание всегда приходит постепенно, не быстро. Вначале есть неверие и надежда, что все вернется на круги своя, выровняется и справится каким-то чудом, а потом понимаешь, что ты несешься под откос. На аномально большой скорости. И отрезок от того момента, где ты потерял управление своей жизнью, и до момента, когда она разлетится вдребезги, равен неизвестности. Я не знаю, зачем пошла туда. Переоделась в красное вечернее платье, расчесалась, ярко накрасила губы кроваво-красной помадой и просто открыла дверь дрожащими руками. Пошла по коридорам к той части дома, где моя жизнь разваливалась на те самые осколки. Может быть, я хотела убедиться, что нет. Все не так ужасно, все не так омерзительно. Или наоборот, понять, что это и есть конец. Услышать, увидеть, как он с другими, и понять. А там голоса, смех, музыка, и его голос тоже. Как ни в чем не бывало, как будто нет меня здесь. И не было никогда. Каждое слово по нервам режет, по глазам, по щечинам, по щекам и губам. Мне кажется, меня в воду грязную с головой окунает, и я глотаю болотную тину, захлебываясь. «Макс, я не хочу шампанского. Налей мне виски». «От виски быстро пьянеют, детка. Что мне делать с тобой пьяной? Показать, что делать с пьяными девочками, зверь? Фима, главное, чтоб ты никогда не узнал, что делают с болтливыми мальчиками». Смех, гогот. А я руку ко рту прижала и глаза закрыла. Кричу мысленно, и кажется, вселенная вертится на бешеной скорости, отматывает круги в тот самый ад. Нет, он начался не тогда, когда он меня ударил. И даже не тогда, когда швырял обвинение в лицо. Он начинался сейчас, когда мой муж лапал там какую-то шлюху, зная, что я совсем рядом, за стенкой. Грязно. Как же мерзко и грязно. «Девочки, станцуйте для наших гостей! Эй, Тахир, хорош с кальяном возиться! Смотри, какие у нас девочки в столице! В твоем Узбекистане таких нет!» «Ну ты загнул, зверь! Приедешь ко мне домой, я тебе таких девочек организую, слюной и зайдешься!» «Ну да, шикарные девочки у вас в столице! Шикарные! Угодил, дорогой!» «Макс, столы шатаются, девочки ноги переломают. Пусть на коленях танцуют». «А что мы отмечаем?» — женский голос снова. «День истины отмечаем, детка. Вот разденешься и проверим, настоящая ты блондинка или фальшивая. Эй, сюда иди. На коленях у меня танцуй. Фима, вечер не начинают с минета». «А какая разница, с чего его начинать?» «О, да, детка». Сама не поняла, как повернула ручку. Дверь оказалась незапертой, и я буквально ввалилась в просторный зал с бильярдным столом, бассейном с горячей водой, от которой валил пар, и застыла на пороге. Все обернулись ко мне. Человек 10. Трое узбеков, а остальные все наши. Разморенные алкоголем, предвкушающие грязную вакханалию. Но я смотрела на Макса, у которого на коленях отплясывала полуголая блондинка. Искусно выписывала восьмерки ровно до той секунды, как я вошла в залу. Теперь она откинулась Максу на грудь и с любопытством смотрела на меня, как и все остальные. Я стиснула руки в кулаки с такой силой, что ногти вспороли кожу на ладонях. Муж смотрел на меня из-под лобья, осоловевшим взглядом, сжимая ее бока. А на дне его зрачков начинала полыхать ярость. Метнул взгляд на Фиму, который быстро застегивал ширинку и напряженно смотрел то на меня, то на Макса. Узбеки играли в бильярд, но тоже обернулись ко мне, прерывая игру. Один из них медленно разрезал длинным, тонким ножом апельсины на блюдце и облизывал пальцы, унизанные кольцами и перепачканные соком. «Макс, ты делаешь мне больно!» — взвизгнула блондинка. «О, еще одна девочка, красивая девочка, прятала от нас зверь. Заходи, красавица, шампанское будешь?» Максим стряхнул блондинку с колен. «Это кто такая?» — шепнула одна из девиц. «Не знаю. Мне кажется, жена его». «Ого!» Макс поправил ремень на джинсах и затянулся сигарой. Медленно выпустил дым, глядя на меня, а потом лениво сказал: «Пошла вон отсюда». Кивнул мне на дверь, но я так и стояла, тяжело дыша и чувствуя, как внутри нарастает взрыв истерики, бешеная цунами ненависти. За то, что вот так. За то, что унизил при них, при всех. При Фиме своем, при шлюхах этих. Я сказал, пошла отсюда к себе. Сейчас. А я смотрела ему в глаза и чувствовала, что задыхаюсь. Больно дышать. Так больно, что хочется драть пальцами грудную клетку. И глаза его гадские. Глаза, от которых с ума сходила. Глаза, которыми... На шлюху эту секунду назад похотливо смотрел. «Зачем гонишь красавицу? Зачем пугаешь? Иди к нам, девочка!» Макс резко обернулся к узкоглазому мужчине, и тот перестал улыбаться. Потянул руку за бокалом, хлебнул виски и отвернулся к столу. Сказал что-то на своем языке и, облапав брюнетку за ягодицы, взялся за кий. «Фима, убери ее нахрен отсюда и дверь закрой!» Макс потянул к себе блондинку, усаживая обратно на колени, но в этот раз лицом к себе. «Давай продолжай, У меня взгляд на его пальцах застыл. Вижу, как темнеют на ее светлой коже и без кольца обручального. Пальцы, которыми ко мне прикасался, держат ее за бедро, а сам на меня смотрит. И я физически чувствую, как его пьяный взгляд впитывает мою боль, наслаждается ею, пожирает ее глотками. «Идем!» Фима под локоть осторожно взял, но я сбросила его руку, вздернула подбородок и громко, отчетливо сказала: «Не хочу уходить! Я хочу отметить День истины вместе с вами! И еще я так давно не играла в бильярд!» Усмехнулась и прошла к бильярдному столу. Узкие глазки того, кто просил меня остаться, плотоядно сверкнули, когда он осмотрел меня с ног до головы. «Угостите меня вашим виски!» И, не дожидаясь ответа, взяла бокал и осушила до дна. Узбеки расхохотались. А Фима, Макс и еще двое парней напряженно молчали. Одна из девочек шепнула другой: «Зухра, скажи им, что нельзя. Это же на зверя, слышишь?» Но я опередила их и, игриво запрыгнув на стол, закинула ногу на ногу, поглаживая кий, который стоял рядом. «Можно. Все можно. Ему же можно, и мне можно. Чего мне уже бояться, когда у него на коленях шлюха сидит? А меня опустил только что перед своими, как шваль последнюю». «На что играете, мальчики?» Посмотрела в глаза узбеку и отставила пустой бокал на стол. «Меня Тахир зовут. И поиграем мы?» Опустил взгляд к моему декольте, потом перевел на мои пальцы, скользящие по кию, и, наконец, посмотрел на ноги, затянутые в черный капрон. «На раздевание. Не попадешь, снимешь свой красивый платье. Для начала». «А если ты не попадешь, Тахир, что сделаешь?» Он расхохотался, что-то сказал своим, и те тоже рассмеялись. «Наглый и дерзкий девочка, если я не попаду, сниму с тебя твои трусики и поиграю в тебя на этом столе». Он протянул руку к моей груди, и я не сразу поняла, что произошло, но через секунду Тахир лежал у моих ног и хрипел под подошвой сапога зверя. Двое других людей Тахира уже выкинули вперед руки со стволами. Резко повернула голову в сторону Макса. Тот продолжал стоять одной ногой на горле узбека. В руках тоже пистолет. Стиснул челюсти. Переводит ствол с одного на другого. «Шалав, уведи отсюда Фима. Пусть их в город отвезут. Спокойно. Пушки положили на стол. Все будет, как обещал». Девицы засуетились, подбирая шмотки. «Ретируюсь босиком к выходу в сопровождении одного из ребят моего мужа». «Не будет никакого сделка, зверь. Мы своим в городе скажем, что кидалово это. Перережем ваш брат на рынке, как баранов». «Значит, не будет сделки?» Сильнее нажал на горло узбека, и тот захрипел, извиваясь жирным телом на ковровом покрытии. «Отпусти моего брата, извинись, сука твоя, пусть отсосет Тахиру, потом всем нам, и будет тебе сделка». Это было так быстро, что я не успела опомниться. Раздался сильный хруст, жуткий хрип Тахира и сразу несколько выстрелов. Я глазами расширенными смотрю, как медленно узбеки оседают на пол с круглыми дырками между глаз. Даже не знаю, кто стрелял. «Зверь, твою ж мать, ты что творишь?» Голос Фимы взорвал тишину и зазвенел под потолком, сплетаясь с эхом выстрелов. «Этих в лесу закопать. Тачки в реке утопите, лед хрупкий, ко дну пойдут мигом». А сам на меня смотрит, тяжело дыша, глаза бешеные и ноздри раздуваются. И у меня адреналин со свистом по венам носится, гудит в мозгах и губы дрожат. Осознание набатом, что только что из-за меня убили троих людей, и пот струится вдоль позвоночника. «Выполнять!» — рявкнул так, что уши заложило. Боковым зрением вижу, как трупы тащат, как по полу кровавые следы тянутся. Макс продолжает на меня смотреть, а мне кажется, он меня не видит. У меня взгляд, как тогда, в душе, и мне страшно его опустить. Словно перестанет на меня смотреть и сорвется окончательно. Он все еще стоит на горле у мертвого Тахира, а у меня в голове секундная стрелка отсчитывает. «Что со шлюхами делать будем? Они выстрелы наверняка слышали». «Ничего, они умеют молчать. Тахир — мелкая сошка. Его территорию поделят и договоримся с другими узбеками». «Ногу убери, зверь». «Фима». «Да». «До завтра схоронись в городе. Потом разрулим. Сюда не суйся. Я утром вернусь к себе». «Охрану все равно оставлю». Когда за ними закрылась дверь и послышался шум отъезжающих машин, я судорожно сглотнула слюну, зная, что вот теперь настала моя очередь. «Там, в подсобке у кухни, ведра и тряпки. Пол здесь помоешь, уберешь за собой». Все еще сквозь меня смотрит и вдруг за волосы схватил и к себе рванул, зашипел сквозь зубы прямо в лицо. «Из-за тебя, сука, я только что убил троих партнеров. Сорвал хорошую сделку из-за твари, от которой бы не отвалилась, если бы она отсосала у Тахира. Не стала бы грязнее». «Так почему не дал?» «Отсосать», глядя в глаза и чувствуя, как всю трясет от ярости и обиды. «Твои шлюхи тебе, а я ему. Все счастливы, довольны, и сделка состоялась бы». Знала, что ударит. Уже не удивилась. Схватилась за щеку, с ненавистью глядя на него и чувствуя дикое желание впиться ногтями ему в лицо. «Потому что ты моя жена, мою фамилию носишь, и будешь носить, пока жива, и сосать будешь у меня, и трахать тебя буду я. В перерывах между другими шлюхами? Лучше сейчас убей». «И убью», — зарычал мне в лицо. «Убей, ты же мне не веришь. Ты же осудил меня без суда и следствия. Ни одного сомнения не закралось. Ты хотя бы видео-то проверил, посмотрел? Или ты вот так сразу, потому что так удобнее, потому что можно тогда себя жалеть, можно становиться психопатом и наслаждаться этим? Заткнись. И не подумаю, я тебя не боюсь, Максим. Что ты можешь со мной сделать? Убить? Убей». Я со стола позади себя нож сгребла и сжала его пальцами. Он взгляд на мою руку опустил, смотрит, как кровь по ладони стекает на пол, обвивая запястье, как красной нитью, а я даже боль не чувствую. «На, прирежь меня прямо сейчас, вот здесь, и всем станет легче. Тебе, мне, Андрею. Только когда правду узнаешь, кого ты убивать станешь? Себя? Хватит смелости». Перехватил лезвие прямо возле моей ладони и прижал кончик ножа к моему горлу. По моим пальцам потекла и его кровь. «Прирежу, не сомневайся. Прирежу, как последнюю суку». А у меня от его близости колени подгибаются, и заорать хочется громко истерично. «Прирежь. Жизни без тебя нет, без доверия твоего. Сдохнуть хочу, Максим». Выдрал из моих пальцев нож и швырнул на пол. Обхватил мое лицо пятерней, пачкая кровью. То ли моей, то ли его. И вдруг впился в мои губы, бешеным поцелуем, кусая, сжимая мой затылок другой рукой, с гортанным стоном. И я с рыданием обхватила его за шею дрожащими руками, отвечая на поцелуй, сплетая язык с его языком. И тут же оттолкнула, вспоминая, как шлюху лапал у меня на глазах. «К девкам своим иди». Выдохнула, тяжело дыша. «Не прикасайся ко мне. У меня не стоит на них». И снова к себе за затылок, сминая мои губы губами. «Не хочу никого, а тебе каждую секунду. Как голодные звери. Не целуемся, грызем друг друга. И чем больнее, тем сильнее наслаждение. Все исчезло. Лихорадит от восторга. И от идиотской растерянности, когда вдруг получаешь все и сразу, залпом, словно умирающий от жажды, захлебывается глотками воды, до боли в горле и в груди. Так и я пью его, всего без остатка, его запах, его голос, слова присутствия. Вгрызается в мой рот, с каким-то бешеным рычанием, и у меня подогнулись колени. Удержал за спину, продолжая дико пожирать поцелуями. Они как быстрый голодный секс, болезненный и отчаянный, с больным удовольствием, которое имеет солоноватый вкус крови и слез. В голове взорвался первый оргазм, тот самый, который раздирает мозг и заставляет тело желать настоящего, адски желать, до лихорадки, когда от нетерпения дрожит подбородок и стучат зубы. Глядя ему в глаза, сняла через голову платье и отшвырнула в сторону, оставаясь перед ним в одних трусиках. И этот взгляд, мужской, тяжелый, горящий, на мою грудь с твердыми, возбужденными сосками, набросилась сама на его губы, впиваясь пальцами ему в волосы, другой рукой задирая рубашку, царапая его голую спину, сатанея от ощущения твердых мышц и гладкой кожи, обвивая бедро ногой и шепча ему в рот между яростными поцелуями. «Руки, губы твои хочу!» Соскучилась. «Максим!» В глаза смотрит и ладонью по груди скользит, оставляя кровавый след из пореза. «Убил бы, тварь! Убей!» Сжимая его пальцы, пачкая своей кровью. «Это будет больно!» «Мне и так больно! Я не дышу! Мне легкие разрывает без тебя!» Снова алчно в мои губы губами, жестко, сильно ударяясь зубами, захлебываясь стонами, и дыхание оглушительно громкое. Сплетаемся вместе, пью его глотками, вдыхая обратно. От страсти колотит крупной дрожью, рывком поднимает за талию, заставляет обвить себя ногами и прижимает к стене. Возбуждение на грани фола, все исчезло. К чертям реальность. В воздухе витает запах чужой крови и смерти, а мне кажется, я наполняюсь жизнью впервые за эти дни, потому что у него изменился взгляд, потому что сквозь звериный мрак продирается мой Макс. Они сцепились в схватке там, на дне его взгляда, и я не даю ему думать, снова нахожу его губы, выдыхая в них тоскливую горечь, отодвинув полоску трусиков в сторону и одним движением заполнил до упора, резко, на всю длину, стонем в унисон. Надсадно, громко, и от его крика свело низ живота судорогой возбуждения. Двигается без пауз, набирая бешеный темп, долбясь на скорости, так сильно, что из глаз брызгают слезы, безжалостно и глубоко, раздирая на части, толкаясь в судорожно сжимающиеся стенки лона, цепляя матку. «О, Господи, мамочки, пожалуйста!» Вслух или про себя, задыхаясь, а по венам струится наслаждение, раболепное, противоречивое, и первый оргазм полосует тело, заставляя взвиваться в его руках, орать, изгибаясь к нему, сильными судорогами сжимая его член. И он врывается в меня сильнее, жестче, в одном ритме. Я чувствую его дикость кожей, когда ничего не осталось, кроме одержимого желания обладать, жадный и голодный, ненавидящий нас обоих за свой голод. И меня током прошибает от его ненависти, сильнее, чем от любви. Она острее, она одержимей, и возбуждение держится на уровне в 220 вольт, на запределе. Я кончаю и плачу от невыносимого наслаждения, теряя счет времени, теряя счет дикому, больному удовольствию, обезумев от криков, завывая, хрипя, плача и умоляя «нет, не остановиться», умоляя рвать на части, чтобы чувствовать нас, хватая его за окровавленную руку и забирая пальцы в рот до самого горла, засасывая их и кусая, закатывая глаза и заходясь в криках, истекая потом и слезами, представляя, что это его член у меня в горле. Я не знаю, чувствует ли он это, сколько раз подряд меня сейчас разодрало от наслаждения грязно принадлежать ему, принимать его в себе с размазанной тушью, с путанными волосами, давящейся его пальцами и содрогающейся от очередных диких судорог, выть его имя и снова сосать пальцы, принимая их глубже, расслабляясь и снова сжимаясь. Я не помню, как он отнес меня в спальню, бросил поперек кровати и снова набросился в диком исступлении, словно оголодавший настолько, что все отступило на второй план. И он кричит со мной сегодня, стонет и кричит, не стиснув зубы и сдавленным рычанием, как всегда, а криками и громкими стонами, давая ощутить свой голод и удовольствие, выплескиваясь внутри меня и закатывая глаза, запрокинув голову, он кончает. А мне кажется, что я его наслаждение чувствую каждой порой, меня трясет вместе с ним от восхищения этой порочной красотой и безумной любви к нему. После мы оба молчали, тяжело дыша. Я боялась открыть глаза, а он не шевелился, так и лежал на мне. Когда приподнялся на локтях, я в панике вцепилась в его плечи. «Я не спала почти неделю. Не уходи. Пожалуйста, не уходи, Максим». И он не ушел. Лег на спину, позволяя лечь себе на грудь. Я забылась каким-то тяжелым сном, без единого сновидения, провалилась в него, судорожно цепляясь за шею Максима и вдыхая его запах. Он так и не обнял меня. Проснулась уже под утро от того, что поднялся с кровати и пошел в душ. Дальше просить о чем-то бесполезно. Снова отдаляется, выстраивает между нами стены, сомневается. Когда вернулся, принялся одеваться. Я смотрела на его заострившийся профиль, пока он натягивал брюки, застегивал ширинку, рубашку. Смотрела на эту глубокую небритость, на ввалившиеся скулы, на взъерошенные моими руками волосы, и внутри все зашлось от понимания, насколько же все было скоротечно. Уйдет, и как будто не произошло ничего. Ни слова не сказал больше, также молча пошел к двери. Максим не обернулся, только остановился. Рука у самой ручки двери застыла. «Я умоляю тебя, ради нас, отдай эту пленку кому-то, пусть ее проверят, дай нам шанс, один-единственный». Он вдруг вернулся ко мне и склонился надо мной, глядя мне в глаза, то в один, то в другой, а у меня все внутри сжалось, скрутило в узел. В его глазах столько отчаянной тоски, что мне кажется, я физически чувствую ее, и грудь стягивает стальными обручами. Проверю. Проверю, несмотря на то, что видел своими глазами. Они тебя обманули. Голос сорвался, и я схватила его за руку, сплетая наши пальцы, касаясь раны его раны на ладони. Что ты чувствуешь внутри? Что у тебя там? Положила другую руку, ладонью ему на грудь, и под ней его сердце колотится сильно, быстро. Там хаос, малыш. Там прошелся торнадо, и там полный хаос. Ты не веришь мне даже чуть-чуть, хоть немножко. Ни одного сомнения. Я хочу верить. Меня ломает маленькая. Я глаза себе выдрать готов и поверить. Я ненавижу тебя за это. Я не предавала тебя. Это специально. Я не могу так больше, Макс. Я просто так не могу. Проверь и вернись ко мне, если узнаешь, что я не виновата. Я все еще готова простить тебя. Я все еще люблю тебя. Дышу тобой. Я вернусь в любом случае. Прозвучало как угроза или приговор. Высвободил руку. И когда за ним захлопнулась дверь, я закрыла глаза и почувствовала, как по щекам снова слезы катятся. Мне может помочь только чудо, и пусть оно случится. Пожалуйста, одно единственное чудо.